В Бухаре мы познакомились случайно с Махмудом Мураддиновым, и он пригласил нас к себе к обеду. Махмуд был торговец шелками и коврами. Он был приветлив, хитер и пронырлив. По его косым блестящим глазам никогда нельзя было понять, говорит ли он искренне или лжет. У Махмуда все наполовину. Он набросил цветной халат и ходил по базару в каком-то старомодном сюртуке, но чалмы с головы не снял. Дома у него наряду с разосланными на полу коврами стояли стулья, но стола не было, и потому стулья казались бессмысленными и неоправданными. Его жены и дочь выходили к обеду, но разговаривать с нами не смели. Говорил он по-русски хорошо, хотя и не особо быстро. «Садитесь! Садитесь, пожалуйста! Гасан, давай стулья!» Гасан, детина лет 20, выдвинул стулья на середину комнаты. Мы сели, но почувствовали себя крайне неудобно, ибо похожи были на пациентов, усевшихся для докторского осмотра. Рита запротестовала первую и, убравшись со стула, уселась на ковер. Я тоже. И только Николай, считавший почему-то, что отказавшись от столь любезно предложенных хозяином стульев, он обидит его, долго еще дураком сидел в одиночестве посреди комнаты. «Рассказывайте, пожалуйста», — то и дело просил нас хозяин. «Сейчас женщины окончат готовить обед. Рассказывайте, будьте так любезны». Я, собственно говоря, не знал, о чем рассказывать. Начал о Москве. Он слушал внимательно. Вопросов он не задавал, и потому крайне трудно было угадать, что его больше всего интересует. Я заговорил о политике советской власти в области национальных вопросов, надеясь вызвать его на беседу. Но он молчал и слушал, одобрительно покачивая головой. Тогда, наконец, я решил козырнуть, задев его за больное место всех купцов, и заговорил о налогах. Но Махмуд все слушал и одобрительно покачивал головой, как бы в одинаковой степени одобряя все мероприятия и в области национальной, и в области налоговой политики, и вообще во всем. Меня выручила Рита. «Скажите, пожалуйста, сколько у вас жен?» — бесцеремонно спросила она. Махмуд изобразил на своем сухом лице приятную улыбку и ответил, чуть наклонив голову. «Две. Они сейчас придут». «А почему так мало?» — спросила Рита. «Больше не нужно. Дорого стоит, да и зачем мне больше? У вас сколько мужей есть?» — в свою очередь хитро спросил он. «Один», — ответила Рита, слегка покраснев. «Конечно, один, Махмуд». «Зачем так мало?» — вежливо спросил он и еще хитрее улыбнулся. «У вас теперь, говорят, даже такой закон вышел, что можно сколько хочешь жен и сколько хочешь мужей». Рита стала с ним спорить, доказывая, что такого глупого закона нет. Он делал вид, что соглашается, но, по-видимому, верил ей мало. Между тем Николай, не отрывая глаз, молча посматривал на соседнюю комнату, отделенную широкими занавесками. Занавески иногда чуть-чуть колыхались, и за ними слышался сдержанный шепот. Потом они распахнулись, и разом в комнату вошли три женщины. Они были без паранджи и без чадры, но, очевидно, еще только недавно расстались с ними, потому что головы держали чуть-чуть склоненными и глаза опущенными вниз. Стали обедать. Ели какой-то суп, в котором бараньего жира было больше, чем всего остального. Потом подали плов, рис с бараниной с кусочками моркови и изюмом. Николай не сводил глаз дочери Махмуда Фатимы. Она почти ничего не ела и за все время ни разу не посмотрела ни на кого из нас, кроме Риты. За Ритой она наблюдала пристально, всматриваясь в каждую черточку лица и каждый жест, как бы стараясь запомнить его. Николай подталкивал меня локтем, восхищаясь смуглым лицом девушки, но мне оно не особенно нравилось, и я старался больше насчет плова. Кончив обедать, мы встали, поблагодарили и пожали руку хозяина. Николай подошел к девушке и, поклонившись, протянул ей руку тоже. Она скинула на него испуганные глаза, отступила на шаг и вопросительно посмотрела на отца. Тот был, по-видимому, недоволен ее порывистостью. Он резко сказал ей что-то по-своему. Тогда она покорно подошла и сама подала руку Николаю. Вышло как-то неловко. После обеда вино немного развязало язык Махмуду. «Скажите, пожалуйста», — подумав, спросил он, «какая республика самое главное в России?» «То есть в Союзе?» — — поправил я его. «Главных нет. Все одинаковые и на равных правах». Ответ пришелся, по-видимому, по вкусу. Он прищелкнул языком и сказал. «Я же так тоже думаю, что на равных». В это время Рита в углу расспрашивала о чем-то Фатиму. Та стояла перед ней, как провинившаяся, и что-то отвечала шепотом. Но Махмуду это, очевидно, не особенно понравилось. Он опять сказал ей что-то и, улыбнувшись, пояснил нам. «Простите, пожалуйста, она выйдет по хозяйству на минутку». Но девушка больше так и не вернулась. Потом мы распрощались и ушли. В Красной Чайхане нам сказал узбек заведующий. «Вы были уже у него? Он всегда зовет к себе людей, которые из Москвы, и расспрашивает. Он очень умен. Он бывший курбаш и командовал басмачами. Он улыбается, но он хитрый, очень хитрый. Он ведет большую работу по разложению басмачества, потому что видит, как возрождается наш край. Он почти забросил торговлю и читает по складам политграмоту. Но ему трудно сразу переломать себя во всем, потому что он уже стар». «О чем ты говорила с его дочерью?» — спросил я вечером Риту. «Почти что ни о чем. Я не успела. Я спросила только ее, как ей нравится больше, в чедре или без чедры. А она?» «Она ответила, что в чедре, потому что без чедры страшно».